Глава 33. «Результаты анализов будут часов через 8», — сообщает Кирилл. «Мы выходим из пропитанного лекарствами помещения на свежий воздух. Клиника хоть и дорогая, но дух больницы присутствует. Не люблю их. Так быстро?» — удивляюсь. «Думала, придется ждать день-два, а то и три. Я выбрал экспресс-тест. Решил, что так будет лучше. Меньше нервов на ожидания. Интересно, чьих? Он о себе подумал или обо мне? Ох, лучше даже не фантазировать. Можно пока прокатиться в парк», — предлагает неожиданно. «Я только собиралась попросить отвезти нас домой. К чему такая доброжелательность?» Заглядываю в лицо Орлова. «Лучше бы не делала». Взгляд сразу цепляется за молодые дерзкие черты. Кирилл хоть и юн, всего на несколько лет старше меня, но выглядит уже вполне солидно. Подбородок идеально выбрит. Глаза смотрят прямо, открыто. Он не таится и не юлит. Готов нести ответственность, если это необходимо. А если нет, пошлет нас на все четыре стороны. Такова реальность жизни. Уже собираюсь отказаться от роскошного предложения, но подает голос сын. «Хочу в парк». Погода, как назло, хорошая. На небе не облачко. Когда надо ненавистного дождя, не допросишься. Даже природа против меня. Мычу невразумительно. «Мама, поехали с дядей Кириллом в парк. Хочу покататься на машине», — требует сын, включая упрямого барашка. «Гулять на свежем воздухе полезно», — добивает Кирилл. «Теперь точно не отвертишься. Сразу стану матерью, которая не заботится о здоровье ребенка. Хорошо. У меня вообще был выбор?» Кашусь на Орлова, пока идем к машине. Он выглядит довольным. Сам пригласил. Не скажешь, что мы ему навязались. Значит, моя совесть чиста. Когда подходим к машине, Кирилл открывает дверцу. Все еще пытаюсь понять, ему правда охота возиться с нами? Если нет, зачем тогда позвал? Если да, тут еще больше вопросов. В эти дебри не лезу. Пока. А потом? Думать, что такой, как Кирилл, сделает нас частью своей семьи, опрометчиво. Настроение немного портится, когда залезаю в машину. Помогаю сынишке пристегнуться. На заднем сиденье не хватает бустера. И хоть сынок уже высокий, но ремень сидит немного неправильно. Пытаюсь поправить, но он все равно задирается под шею. Кирилл уже на водительском сиденье. Оборачивается, смотрит пристально за всеми моими манипуляциями, но ни слова не произносит. Когда мы готовы, молча заводит двигатель, и машина выруливает на дорогу. Широкое полотно сухого асфальта шуршит под колесами. «Дядя Кирилл, можно открыть окно?» «Конечно, только осторожно». Миша тут же жмет кнопку. Конечно, начинает баловаться. Стеклоподъемник ездит туда-сюда. «Мне же хочется схватиться за голову. Он точно тут что-нибудь сломает». Уже собираюсь делать замечание, как ловлю взгляд в зеркале заднего вида. Серые пепельные глаза забавляются. Ему совсем не жалко машины? Я одна, выходит, переживаю. Хочется высунуть язык, но сдерживаюсь. Орлов определенно будет во мне самые противоположные эмоции. Но все они очень яркие, острые, искрящие, как пузырьки газировки в стакане. Я закусываю губу. В конце концов, если Кириллу смешно, как ломают его дорогущее авто, ладно, не буду вмешиваться. Миша, наконец, вдоволь наигравшись со стеклоподъемником, оставляет его слегка приоткрытым. Много не получается. Поток воздуха очень сильный. «Дядя Кирилл, а в какой парк мы едем?» Переключается на нашего водителя. «А в какой ты хочешь?» «Где фонтан?» – не теряется ребенок. «Будут тебе фонтан». «Ура!» – сын очень рад. А строгая мама внутри меня обливается потом. Стоит ли сказать Орлову, что он мне так сына совсем разбалует? Может быть, позже. При ребенке точно не стоит. До места добираемся минут за 40. Парк шикарный. Мы здесь с сыном ни разу не были. Далековато от нашего района. На такси дорого. На общественном транспорте неудобно. Сын сразу уносится в детскую зону. Все очень современное. Словно только после ремонта. У нас во дворе тоже красивая детская площадка. Но здесь совсем другой уровень. Сын носится довольный на мягком покрытии детской площадки. Мы с Орловым тем временем усаживаемся на скамейку. Я не знаю, куда деть руки, ноги и глаза. С одной стороны, рядом большое начальство. С другой – отец моего ребенка. А есть еще третья сторона. О той вообще лучше не думать, иначе сердце из груди выскочит. Вера, давай поговорим. Нормальное предложение, учитывая обстоятельства. Но я все равно напрягаюсь. Конечно. О чем? О нашей ситуации. Орлов нервничает, и я тоже начинаю. Что он собирается сказать? Что мы с сыном так не кстати? Уже мысленно готовлюсь защищаться, но Кирилл опять удивляет. Когда подтвердится тест, нужно будет съездить к моим родителям. Мозг сам цепляется за слово «когда», а не «если». Может, он его вообще случайно сказал? Но моя фантазия берет второй виток. Никак не дает сердцу охладить пыл. «Ладно», – киваю. «Бабушка с дедушкой имеют право знать про внука. Кажется, это наш первый разговор вот так. Почти по-семейному». «Хм, ты немного не понимаешь». Кирилл опять мнется. «Моя мама помешана на детях. И Миша ей, безусловно, понравится. Это же замечательно. Ох, надо погасить лишний энтузиазм. Еще даже результатов теста нет». «Скоро ты пожалеешь о своих словах». Он смеется. «Да что ж там за мама такая?» «Ты меня интригуешь?» Срывается с губ. И я тут же притихаю. Не слишком ли это похоже на флирт? Бросаю украдкой взгляд на Орлова. Он больше не смеется. Даже не улыбается. Тянется внезапно рукой. А я совсем дышать забываю. Взмах, и прядка моих волос оказывается за ухом. «Выбилась», — шепчет совсем близко. А в следующую секунду я чувствую горячее касание на своих губах.